Брату Бао Юю очень больно, что Си Чунь хочет уйти в монахини. Поэтому он стал болтать глупости. Пыталась утешать Ли Вань госпожу Ван. Его болтовню нельзя принимать всерьез. Решайте скорее, как быть с Цзи Цзюань. Она все еще стоит на коленях. «Ну что я могу сделать?» — вскричала госпожа Ван. «Если человек избрал себе путь, его не заставишь свернуть в сторону. К тому же это, как говорил Бао Юй, предопределено судьбой». Цзи Цзюань отвесила госпоже Ван земной поклон. Си Чунь тоже низко поклонилась и поблагодарила госпожу Ван. Потом Цзи Цзюань поклонилась Бао Юю и Бао Чай. «Намитофо!» — воскликнул Бао Юй. «Вот и хорошо! Не ожидал я, сестра, что ты первый вступишь на праведный путь!» Бао Чай обладала твердым характером, но все же ей было трудно владеть собой. Что касается Си Жень, то, не стесняясь присутствия госпожи Ван, она горестно зарыдала и стала причитать. «Я хочу тоже уйти в монахини». «Желание у тебя хорошее», — ласково сказал ей Бао Юй, «но судьба не сулила тебе наслаждаться таким счастьем». «Значит, я должна умереть», — сквозь слезы проговорила Си Жень. Горе Си Жень тронуло Бао Юя, но он промолчал. В это время наступила пятая стража. Бао Юй убедил госпожу Ван лечь отдохнуть, Ли Вань и все остальные тоже разошлись. Цай Пин продолжала прислуживать Си Чунь до тех пор, пока не была выдана замуж. Цзи Цзюань, поступив в услужение Си Чунь, так и осталась при ней на всю жизнь, не изменив своего решения. Но об этом речи не будет. А сейчас расскажем о Дзя Джене, который сопровождал на родину гроб с телом матушки Дзя. Ехать быстро было невозможно, так как по всем водным путям в столицу возвращались войска из похода на юг, и Дзя Джен очень волновался. В пути Дзя Джен повстречался с чиновником из приморской провинции и узнал, что правитель Джэньхая императорским указом вызван в столицу. Подумав при этом, что Таньчунь сможет побывать дома, Дзя Джен испытывал радость. Его беспокоило только одно. Ему не удалось узнать, когда они выйдут. Поездка затянулась. Дзя Джену не хватило денег, и он вынужден был послать со своим человеком письмо Лай Шанжуну с просьбой одолжить 500 лян серебра. Прошло несколько дней, а Дзя Джену удалось проплыть по реке лишь десяток с небольшим ли. Тут к нему вернулся слуга, ездивший к Лай Шанжуну, и вручил письмо, в котором Лай Шанжун сообщал о своих затруднениях и посылал только 50 лян серебра. Дзя Джен вышел из себя, велел слуге отвезти деньги обратно и передать Лай Шанжуну извинения за причиненное беспокойство. Слуге не оставалось ничего иного, как повиноваться. Когда слуга прибыл к месту службы Лай Шанжуна и вручил ему деньги и письмо, тот был очень обеспокоен и, понимая, что поступил нехорошо, решил прибавить 100 лян и стал просить человека вновь отвести деньги Дзя Джену и замолвить за него доброе словечко. Однако, вопреки ожиданиям Лай Шанжуна, слуга швырнул деньги на пол и ушел. Встревоженный Лай Шанжун тотчас написал письмо домой, советуя своему отцу Лай Да уйти со службы, пока не поздно. Получив письмо, Лай Да попросил Дзя Цяна и Дзя Юня походатайствовать перед госпожой Ван, чтобы она его отпустила. Дзя Цян прекрасно понимал, что госпожа Ван ни в коем случае не отпустит Лай Да. Поэтому, не говоря ни о чем с госпожой Ван, он через день сообщил Лай Да, что госпожа отказалась исполнить его просьбу. Тогда Лайда попросил дать ему отпуск.